В феврале 2284 года нам стало окончательно ясно. Нейтронная звезда ушла. Исчез аккреционный диск, прекратились странные явления в атмосфере, северное сияние появлялось редко и было необычно бледным. Это дало повод к зарождению малообоснованных надежд. Непосредственная угроза миновала, значит, эвакуированные могут вернуться и все снова будет по-старому. То есть как по-старому? Изумилась Светлана. Как ты себе воображаешь такое вот возвращение? Высаживаются они в центре города, и что видят? Правильно, дорогой мой. Разруху и гору трупов. Сразу возникают неприятные вопросы к правительству. А скажите, пожалуйста, ваше превосходительство, что это такое странное произошло на старушке Земле? Да-да, мы понимаем, воздействие аномалии и все такое прочее. Но почему передохли хомо сапиенсы и кошечки с собачками, а рыбки, птички и кузнечики благополучно здравствуют? После того, что они здесь натворили, господа министры-канцлеры скорее выпрыгнут в открытый космос без скафандров, чем позволят людям вернуться. Скорее всего, они убеждены, что здесь погибли все до единого и никогда не позволят этой тайне выплыть на свет. Это вполне логично. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего нет потаенного, что не вышло бы наружу. Я наизусть процитировал Евангелие от Марка. Значит, ничего не изменится, а нам придется строить новое общество на очень жидком фундаменте. Как полагаешь, сколько всего людей выжило? Раньше я думал, что около четверти или половины процента от общей численности населения планеты. Нас было 20 миллиардов. Светка призадумалась и наморщила лоб, высчитывая. Допустим, эвакуировали 500 миллионов. Будем исходить из худшего. Уцелели всего 0.25% из оставшихся. 19,5 миллиардов. Получается 48 миллионов 750 тысяч. Это ведь уйма народу. Кстати, раньше я не умела так хорошо считать. Пользовалась ПМК или калькулятором. Усугубим ситуацию. Из этих неполных 50 миллионов по разным причинам погибла половина. Все равно людей должно быть гораздо больше, чем мы видим сейчас. 25 миллионов на всю планету? Но тогда ближайший сосед будет жить от тебя в 300 километрах. Во-первых, я не уверена, что вакцину делали военным Америки, Австралии или какой-нибудь Республики Конго. Наши могли поделиться механовирусом только с союзниками. Следовательно, живых можно найти исключительно на территории России и Германской империи. Только в больших городах, где находились эти самые чрезвычайные зоны. Петербург был 17-й зоной. Значит, есть еще минимум 16. А сколько их было всего? 20? 40? Заметь, на нашем курорте отдыхает меньше 100 человек. И создать полноценное общество с гарантией появления здорового потомства мы не можем. Встает проблема, я извиняюсь, имбридинга. Кстати, о здоровье. У многих исчезли хронические заболевания. Посмотри хотя бы на Михаила Яновича, нашего аксакала-старейшину. Ему 82 года, а бодрости как у 17-летнего. Вчера встретил его за оградой поселка. Ходил на лыжах. Сказал, что чувствует себя великолепно. Хотя и перенес в прошлом 2 инфаркта. Вечером я уломал его пройти обследование с помощью Хюммеля. Автохирург уверяет, будто рубцы на сердечной мышце отсутствуют. Рассосались. Так ведь не бывает. Теперь бывает. Эти проклятущие вирусы что-то с нами сделали. Причем жаловаться повода нет. Один раз переболев, мы все теперь абсолютно здоровы. Я бы даже сказала, патологически здоровы. Я перестала уставать, сплю всего 5-6 часов, и этого вполне хватает. Ни разу за всю зиму не простудилась, хотя раньше в такую погоду исходила соплями. Погода действительно была далеко не самая лучшая. Зима оказалась холодной, очень ветреной и снежной. Дороги замело, и мы оказались отрезаны от города. Пришлось искать снегоходы. Несмотря на вьюги и мороз за 40 градусов, общий настрой был вполне оптимистичный. Люди оправились от сентябрьского стресса и начали строить планы на будущее, которые сводились к различным предложениям по активной разведке в соседних регионах и поиску себе подобных. Чем это закончилось, я уже рассказал. Теперь здоровенный вертолет обрел пристанище на одной из соседних автостоянок. А дети криво вывели на борту красной краской название «Бегемот», одарив машину именем собственным. А взрослые, назло сгинувшим властям, закрасили имперские опознавательные знаки. Государство — это мы, а не мерзавцы с Сириуса. Ничего не скажу. Уходящий 2284 год был для нас вполне успешным. Естественный и искусственный прирост населения впечатлял. Родилось двое младенцев. К нам присоединилось много людей. В санатории стало чуть тесновато. Смертность, наоборот, нулевая. Никаких фатальных несчастных случаев, что само по себе не удивляло. Мы начали привыкать к новым возможностям собственных организмов, хотя и не понимали, почему вдруг срастается сломанный палец или обварившийся кипятком человек не получает ожогов. И Эрхюмеля, проведя анализ клеток на молекулярном уровне, выдал несусветное заключение. Набор хромосом у всех обследованных увеличился 20-кратно. Обратитесь к специалисту по генетическим заболеваниям. «Отделяешься от коллектива?» В мой кабинет ворвался Ваня. Щеки красные, только с мороза. Пир горой решили устроить в конференц-зале. Давно не видел такого огромного количества вкусной еды. Женская половина под чутким Леночкиным руководством готовится вчерашнего дня. Ты чего такой грустный? Новый год все-таки. Я не грустный, я задумчивый. Светка решила устроить представление по старым правилам. Обращение премьер-министра к нации, бой курантов. Нарочно для нее приволокли из Питера часы с боем. Весь от центнера два. Вездеход чуть не увяз в снегу. Прошло всего год и 4 месяца, а государство восстанавливается. Сам знаешь, люди не могут существовать без организации. Они жаждут порядка и уверенности в завтрашнем дне, которую может дать только власть. Пусть даже такая дурацкая, как у нас. Это ты зря. Нормальная диктатура с либеральным оттенком. Диктатура, а не тирания. Никто ведь не жалуется на то, что мы сами себя назначили и не требует перевыборов. Еще чего. Демократия благополучно окочурилась вместе с макрогосударством. Ничуть не жалею. Человек любит, чтобы о нем заботились. А мы занимаемся именно этим. Обеспечиваем комфорт и предъявляем обществу минимальные требования. Сколько времени осталось? 30 минут. Одевайся, пора осчастливить любимых подданных. Еще полковника не видел. Надел парадную военную форму. Его унтера тоже. Женщины в восторге. Пускай развлекаются. Я предпочту свитер с пуховиком. Светка, всегда отличавшаяся продуманностью, подготовила такой сценарий церемонии, что я лишь руками развел. Площадку перед домом расчистили от снега, поставили столы, на них пирамидки из бокалов и десятки бутылок «Мадам Клико», загодя экспроприированных из лучших ресторанов города. Там они все равно никому не нужны. Елка сияет огоньками и игрушками. Над головами чистое звездное небо, будто по заказу. Горизонт серебрится, восходит луна. Атмосфера самая что ни на есть праздничная. Слышны взрывы смеха и шушуканье. Что, мол, придумали на этот раз? Ошибки Светлана Викторовна не допустила, четко просчитав болевые точки нашего сообщества. Они так хотят, чтобы все вернулось. Вышла к микрофону в темно-малиновом вечернем платье, соболье манто на плечах, сверкают бриллианты. Ну, чисто императрица-матушка. Вызвал на импровизированный подиум всех членов правительства. Самые громкие овации сорвал полковник, благодаря которому прошлым летом мы покончили с самоизоляцией и принялись за настойчивые поиски выживших. Макеев, уже слегка кривой после обильного аперитива, глуповато улыбался и сверкал золотыми погонами на черном кителе. Я, как министр обеспечения, только ручкой всем помахал и от речи отказался. Зато мадам премьер выдала вполне ожидаемое. Программу работы на грядущий год и прогноз о том, что наша большая семья будет расширяться. Запланированы новые экспедиции в сторону Урала и южнее Москвы. Автохирурги зарегистрировали беременность у 9 женщин. А это значит, что вирусы не повлияли на репродуктивную способность человека. У нас есть будущее. Сограждане взревели от восторга. Важная игулка, часы отбили полночь. Звук далеко разносился над озером. Старый национальный гимн никто петь не собирался. У нас другое государство. Загрохотали пробки шампанского. «Слышит, кто такой?» Ваня подтолкнул меня локтем, указав на совершенно незнакомого парня со светлыми волосами, участвовавшего в общем веселье. «Я его никогда не видел». «Точно. Я помнил в лицо всех наших, а поименно, больше 300 человек. Это был новый человек, появившийся незнамо откуда. Дороги заснежены. Добраться в наше захолустье можно только вездеходом, ну или на лыжах. Проникнуть за ограду решительно невозможно. Периметр охраняется круглосуточно. Система безопасности должна была передать сигнал о появлении посторонних на мой ПМК. Что за ерунда?» Незнакомец заметил мой взгляд и понял, что им заинтересовались. Непринужденно затерся в толпу. «Давай за ним», — быстро проговорил Волчок. «Выясним, что это за фрукт и откуда взялся». Фрукт явно решил слинять. Свернул за здание администрации и потопал в сторону гаражей. «Эй!» — крикнул Ваня. «Куда собрался? А ну стой!» Спустя мгновение мы оба полетели в ближайший сугроб. Что-то огромное и волосатое, размером, пожалуй, с автомобиль-малолитражку, вынырнуло из темноты, сбив нас с ног. Толчок был очень силен, но я успел заметить, что чудище не выпрыгнуло из-за угла, а... «Будете смеяться?» Оно появилось из ничего. Из пустоты. «Урод! Фу! Нельзя!» Светловолосый развернулся и подбежал к нам. «Живы?» «Твою мать!» Громогласно отреагировал Ваня, ладонью вытирая снег с лица. «Что это было, мамашу вашу, за ноги?» Я обомлел, увидев стоявшего рядом с нами громадного монстра, отдаленно похожего на помесь волка и бойцовской собаки. «Слушайте, я честное слово не хотел», — извиняющимся тоном сказал неизвестный. «Урод проявил ненужную инициативу. По большому счету, нам нельзя было у вас появляться. Но я решил посмотреть, как все начиналось на Земле». «На Земле?» — выдохнул я. «А ты что, с Альфа Центавра?» «Почти. С Граульфа». «Это что такое?» Парень тяжко вздохнул, покачал головой и сказал. «Ладно. Раз уж вы меня поймали, придется объяснять. И вообще, в новогоднюю ночь гостей положено угощать. Проявите гостеприимство, господа. Урод, сгинь. Видишь, люди боятся. Марш домой». Чудовищная псина издала тонкий скулящий звук, шагнула вперед и растворилась в воздухе. Я мельком подумал о том, что в шампанское наверняка были подмешаны галлюциногены. «Николай, рад познакомиться». Белобрысый протянул руку. «Хватит мерзнуть, пошли в дом». Наутро я проснулся с чувством абсолютной нереальности происходящего. Ваня уже постукивал кофейными чашками на кухне. Пришлось вставать. «Ты ему поверил?» — очень тихо сказал я, пристроившись на деревянном табурете в уголке. «Поверил», — кивнул Волчок. «Ничего другого не остается». «Но...» «Обойдемся без «но». Это реальность, с которой придется считаться». «И что же теперь нам делать?» «Жить. Самый разумный выход. Жить и учиться, как быть. Как быть такими, какими мы стали. Придется все рассказать Светке. То-то она обалдеет». Предполагается, что меры по обеспечению полной изоляции Солнечной системы должны предусматривать наистрожайшие санкции против нарушителей режима блокады, включая военные и исследовательские корабли других держав. Размещение автоматических станций в поясе астероидов над плоскостью эклиптики и на внешних границах системы должно быть произведено незамедлительно, с учетом обязательного оснащения беспилотных кораблей приемопередающими устройствами Планка. Для перехвата возможных нарушителей режима блокады следует выделить из состава ВКК 5 мобильных групп, в каждую из которых включить один миноносец, 2 эскадрильи истребителей, звено торпедоносцев и 3-4 силовых заградителя. Посадка на поверхность Земли любого судна класса «Планета Космос» должна быть исключена со 100% вероятностью. Командирам боевых кораблей необходимо отдать приказ действовать в соответствии с директивой АР-1200, предусматривающей действия без оглядки на любые договоры и конвенции, заключенные между государствами в период до начала массовой эвакуации. Проникновение штамма ASH-119 в обжитые системы за пределами Земли способно вызвать непредсказуемые и фатальные последствия. Поэтому предлагаемые меры – поддержание строжайшего карантина – следует считать оправданными и обоснованными, даже если они вызовут локальные вооруженные конфликты в системах Sirius или Wolf-360. Выдержка из доклада Регенскому совету империи 1-го департамента ГРУ, 2283 год, 18 сентября.